Советы священников. Часто с вопросом, как сохранить семью, люди обращаются к священникам. В этом случае тем, кто обращается с вопросом, надо помнить, что существует такое явление, как младостарчество. Младостарчество – это когда духовно неопытный священник принимает на себя роль некого старца, который может решать своей властью судьбы других людей. Перечислю несколько явных ошибок, которые должны предупредить людей о том, что они попали к младостарцу, и к его словам надо относиться очень осторожно. Прежде всего, не должно быть излишнего вмешательства священника в личную жизнь человека, а особенно в интимную часть семейных отношений. Если сам человек на исповеди не касается этой темы, священник не должен этой стороной жизни интересоваться и вмешиваться в нее. Касаться этой темы священник может только в том случае, если кто-то сам спрашивает его совета в этой сфере. Но и в этом случае совет должен быть крайне взвешен. Например, встречаются священники, запрещающие вступление во второй брак. В основах социальной концепции Русской Православной Церкви этот вопрос раскрывается следующим образом. Священный Синод Русской Православной Церкви в определении от 28 декабря 1998 года осудил действия тех духовников, которые запрещают своим духовным чадам вступление во второй брак на том основании, что второй брак якобы осуждается церковью. Запрещают супружеским парам развод в том случае, когда в силу тех или иных обстоятельств семейная жизнь становится для супругов невозможной. При этом Священный Синод постановил напомнить пастырям о том, что в своем отношении ко второму браку Православная Церковь руководствуется словами апостола Павла. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согреши. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. Первое послание Коринфянам, глава 7, стихи 27-28 и стих 39. Еще одним примером неразумного поведения духовников является гнушение телом или половой близостью как таковыми. Ибо телесные отношения мужчины и женщины благословлены Богом в браке, где они становятся источником продолжения человеческого рода и выражают целомудренную любовь, полную общность, единомыслие душ и телес супругов, о котором церковь молится в чине брачного венчания. Иногда приходится встречаться со случаями, когда священник говорит своим духовным чадам, расписанным в ЗАГСе: «Или венчайтесь, или не живите с мужем, а иначе вы будете жить в блуде». Если это говорится супругам, которые оба ходят в храм, это хоть как-то объяснимо, поскольку для церковной пары жить невенчанными – это серьезный грех. А если один из супругов неверующий и не хочет венчаться? В основах социальной концепции четко сказано, что церковь относится с уважением к законному браку, заключенному по светским законам. Называть такой брак блудом никак недопустимо. Блудным сожитием можно назвать случай так называемого гражданского брака, когда не имеется даже росписи в ЗАГСе. Тем более нельзя требовать вступления в церковный брак под угрозой необходимости в противном случае не иметь с мужем супружеской близости. Такие требования являются грубейшим превышением священнической власти над прихожанами. Если жена приходит домой и говорит неверующему мужу, что либо они повенчаются, либо у них не будет телесной близости, то нормальные семейные отношения практически неминуемо разрушаются. А вина за разрушение будет лежать как на священнике-младостарце, так и на жене, которая заявляет такие вещи муж. Категорически невозможно совершение венчания без росписи в отделе ЗАГСа. Обычно молодые пары часто подходят и спрашивают, а можно ли повенчаться без росписи? Мол, что такое роспись? Бумажка, штампик в паспорте. А вот венчание – это брак, который заключается на небесах. Если человек не хочет принимать меньших обязательств, которые возникают после росписи, то что говорить о тех больших обязанностях, которые возникают после венчания? Такие просьбы о венчании без росписи – это просто желание красиво отпраздновать свадьбу, но при этом не брать на себя никаких юридических обязательств. Как только человек поставит штампик в паспорте, сразу какая-то ответственность появляется. Еще одним признаком младостарчества является распространение некоторых нездоровых представлений. Например, поддерживают мнение о том, что супруги страдают за то, что расписывались во время поста, или во время поста был зачат ребеночек. И начинают бедные прихожане искать пасхальные таблицы, чтобы подсчитать, в пост это все было или нет. Но на самом деле, если люди в молодости были нецерковными и расписались в пост, и ребенка зачали в пост, то Господь им это в грех не вменил, поскольку делали они это неосознанно. А вот если церковный человек так поступит, то это серьезный грех, поскольку человек идет осознанно против церковных обычаев и заповедей Божьих.